Глава 4. Поздние испанские схоласты. Параграф 1. Расширение торговли в XVI веке. Великая депрессия XIV и первой половины XV века во второй половине XV века начала сменяться восстановлением экономики. Сухопутная торговля из Средиземноморья в Северную Европу, прерванная разграблением ярмарок в Шампане французским королем, все более замещалась морскими торговыми перевозками вдоль побережья Атлантики. Суда теперь шли через Гибралтарский пролив и огибали материк с севера, все в большей мере направляясь в Антверпен и превращая этот город в крупный торговый центр Северной Европы XVI века. Торговля уходила из-под ограничений и высокого налогообложения фламандского Брюгге и перемещалась в Антверпен с его свободным рынком, на котором и расширялась. Там, где законодательные препятствия, привилегии и высокие налоги не мешали расцвету предпринимательства и торговли. Помимо того, атлантические корабли направлялись к югу и западу, а знаменитое путешествие и открытие конца XV века изменили ход мировой истории, превратив европейские страны в мировые державы, причем Африка и Новый Свет начали встраиваться в европейскую экономику. Возглавившие исследования новых континентов Испания и Португалия стали ведущими национальными государствами и империями XVI века. Медленно, но верно, по мере наращивания экономической и политической мощи новыми державами, итальянские города-государства, находившиеся в авангарде экономического прогресса и на острие культуры Ренессанса, начали уступать лидерство. Вместе с расширением торговли пришла инфляция, питаемая колоссальным увеличением объемов золота и серебра, привезенных в Европу испанцами из недавно открытых рудников в западном полушарии. Возрастание запаса металлических денег в Европе примерно в 3 раза привело к столетию инфляции. На протяжении XVI века цены утроились. Новые деньги поступали сначала в Севилью, главный испанский порт, затем в остальную Испанию и, наконец, в другие страны Европы. Соответственной была и география роста цен. Будучи атлантическими державами, Англия и Франция набирали силы наряду с другими атлантическими нациями Западной Европы. Они много выгодали за счет окончания в 1453 году разорительной столетней войны между двумя народами. Доктрины абсолютистского государства, ранее ограниченные главным образом кругом теоретиков и правителей итальянских городов-государств, теперь распространялись во все национальные государства Европы. В конечном счете, к началу XVII века абсолютизм восторжествовал во всей Европе. Эту победу, как мы увидим ниже, питал начавшийся в XVI веке подъем протестантизма и, чуть позже, секуляризма. Параграф 2. Кардинал Каэтан, либеральный томист. Поздняя схоластика была продуктом XVI века, столетия, которое ознаменовали протестантская реформация и католическая контрреформация. Если 13-е столетие точно описывается как золотой век схоластической философии, то 16-е столетие было ее серебряным веком, эпохой блистательного возрождения схоластической мысли перед тем, как навеки сгустилась ночная мгла. Как мы видели выше, в XIV-XV веках возник номинализм и произошло, как минимум, ослабление представления о разумном и объективном природном законе, включающем в себя естественно-правовую этику, который можно открыть человеческим разумом. В XVI веке наблюдалось возрождение томизма, которое возглавил один из величайших клириков своего времени Томас де Вио, кардинал Каэтан, 1468-1534 годы. Кардинал Каэтан был не только виднейшим философом-томистом и теологом своего времени. Он был, кроме того, итальянским доминиканцем и стал генералом своего ордена в 1508 году. Один из кардиналов Римской церкви, он был у папы излюбленным защитником веры в спорах со знаменитым основателем протестантизма Мартином Лютером. В своем комментарии к «Сумме теологии» Фомы Аквинского Каэтан, разумеется, подтвердил стандартное схоластическое представление о том, что справедливая цена есть обычная цена рынка, отражающая оценку покупателей, и считал, что цена будет колебаться при изменении спроса и предложения. Пытаясь очистить схоластическую экономическую доктрину от всяческих следов, опирающейся на общественное положение теории Лангенштейна, Каэтан пошел дальше и подверг критике Фому Аквинского за то, что тот порицал накопление богатства вне рамок чьего-либо статуса как грех сребролюбия. «Напротив, — объявил Каэтан, — лица больших дарований законным образом могут подниматься по социальной лестнице соответственно своим достижениям. Это открытое подтверждение вертикальной мобильности на свободном рынке было на тот момент самой широкой попыткой освободить схоластику от всех следов древнего пренебрежения к торговле и хозяйственной выгоде». В своем всеобъемлющем трактате по валютному обмену «О меняльном деле» «De Cambiis» 1499 знаменитый Каэтан изложил свою защиту валютного рынка, самую полную и самую безоговорочную среди всего, что написали на тот момент. Он отбросил в сторону нерешительность, которую проявлял его товарищ по ордену доминиканцев Фра Санти Ручеллаи 1437-1497 годы, сам бывший меняла и сын банкира. Кардинал был тверд и настроен решительно. Поскольку деятельность купца уже давно признали законной, такой же должна быть роль менялы, который всего лишь участвует в своего рода товарной операции. Кроме того, современная торговля не могла бы функционировать без валютного рынка, а города не могли бы существовать без торговли. Следовательно, существование валютного рынка необходимо и справедливо. Как и на других рынках, общепринятая рыночная цена – это справедливая цена. На страницах трактата «О меняльном деле» Каэтан, не ограничившись защитой валютного рынка, пошел далее и внес свой вклад в тогдашнюю теорию денег. Он убедительно показал, что деньги – это товар, особенно когда они перемещаются из одного города в другой, и по этой причине они подчиняются законам спроса и предложения, которые устанавливают цены товаров. По этому вопросу Каэтан внес значительный вклад в разработку теории денег, а на самом деле в разработку экономической теории вообще. Он указал, что ценность денег зависит не только от существующих характеристик спроса и предложения, но от текущих ожиданий будущего состояния рынка. Ожидания войн и массового голода, а также будущего изменения предложения денег будут влиять на их текущую ценность. Таким образом, кардинала Каэтана, князя церкви XVI столетия, можно рассматривать как основателя экономической теории ожиданий. Кроме того, Каэтан различал два вида ценности денег. Во-первых, их покупательную способность по отношению к благам, приравнивающую золото или серебро тем благам, которые покупаются и продаются. Во-вторых, ценность монеты или средства обращения по отношению к другой монете или средству обращения на валютном рынке. И тут каждая разновидность монеты имеет тенденцию перемещаться в тот регион, где ее ценность наиболее высока, и уходить оттуда, где ее ценность минимальна. Касаясь больного вопроса о ростовщичестве, Кайтан не был столь радикален, как его немецкий современник Зумменхард, который практически искоренял запрет ростовщичества. Однако он поддержал доктрину Зумменхарда о неявном намерении и был даже более радикален в той одной области, куда побоялся вступить Зумменхард. Речь идет о «lucrum cessans» – упущенной прибыли. Неявное намерение означало, что если некто действительно считал, что его договор не является займом, то этот договор не был ростовщическим, даже если на практике он оказывался займом. Это, конечно, проложило дорогу к практическому устранению запрета на ростовщичество. Ко всему прочему, Кайтан присоединился к своим единомышленникам-либералам, поддержав гарантированный инвестиционный контракт. Но прорывное достижение кардинала Кайтана на фронте ростовщичества – это его реабилитация «lucrum cessans». Защищенный своим могущественным авторитетом величайшего томиста после самого Фомы Аквинского, Кайтан представил детальную критику своего учителя, отказавшегося рассматривать этот случай как не входящий в запрет на ростовщичество. Затем он реабилитирует фактически не одну лишь упущенную выгоду, а любой заем предпринимателям. Итак, кредитор мог взимать процент на любой займ в качестве компенсации прибыли, не полученной от других инвестиций, при условии, что займ предоставлялся предпринимателю. Это несостоятельное размежевание между займами предпринимателем и потребителем было сделано впервые в качестве средства оправдания коммерческих займов. Обоснование состояло в том, что высокую, с учетом упущенной прибыли, ценность, деньги сохраняют в руках бизнеса, но не потребительских заемщиков. Итак, впервые в христианскую эпоху кардинал Кайтан оправдал бизнес-кредитование при условии, что деньги предоставлялись бизнесу. До него все авторы, даже наиболее либеральные, даже Конрад Зумменхард, оправдывали процентные платежи за «lucrum cessans» лишь в случае особых благотворительных кредитов. Ныне великий Кайтан оправдывал бизнес денежного кредитования под процент. Параграф 3. Саламангская школа. Первое поколение. Если новый расцвет либерального томизма начался с кардинала Кайтана в Италии, то вскоре факел этого учения перешел к целому ряду теологов XVI века, которые оживили томизм и схоластику и поддерживали их жизнеспособность на протяжении более чем столетия. Речь идет о Саламангской школе в Испании. Нет ничего удивительного в том, что в XVI веке Испания должна была стать центром изучения схоластики. Этот век был преимущественно веком Испании. Испания возглавила географические исследования и завоевания в Новом Свете. Эта страна переместила через Атлантику в Европу запасы золота и серебра. Она, наряду с Италией и Португалией, была той европейской страной, которая осталась отчетливо католической, доказав свою невосприимчивость распространению протестантизма. Признанным основателем Саламангской школы был великий правовед и пионер отрасли международного права Франциско де Витория около 1485 по 1546 годы. Баск, родившийся в зажиточной семье и выросший в Бургосе на севере Испании, Витория стал доминиканцем и отправился учиться, а затем и преподавать в Париж. Там, по иронии судьбы, он стал учеником одного фламандца, который прежде был учеником одного из последних приверженцев учения Оккама Джона Мейджера. Этот человек – Пьер Крокарт, около 1450 по 1514 годы. Стал на склоне лет студентом, а затем и преподавателем теологии. Отойдя от своего учителя Мейджера, Крокарт оставил номинализм и перешел к томизму, вступил в орден доминиканцев и начал преподавать в Париже в Доминиканском колледже Святого Иакова, Сен-Жака. Потратив свыше 17 лет на усвоение, а затем преподавание томизма в Париже, Витория вернулся в Испанию читать лекции по теологии в Вальядолиде. И в конце концов он перебрался в Саламанку, которая была тогдашней королевой испанских университетов, где и стал главным профессором теологии в 1526 году. Блистательный и крайне авторитетный преподаватель и лектор, Витория задал стандарты для саламанкской школы до конца столетия. Хотя он не публиковал никаких сочинений, его лекции дошли до нас, будучи записаны его учениками. Примерно как в случае с Аристотелем. Слава Саламанкского университета во многом была результатом тех реформ, которые начал сам Витория. Как следствие, в университете вскоре было не менее 70 профессорских кафедр, заполненных лучшими учеными своего времени, которые обеспечивали преподавание не только традиционной средневековой программы, но и таких новомодных дисциплин, как навигация и халдейский язык. Лекции Витории были преимущественно комментариями к нравственной теории Фомы Аквинского. В ходе чтения лекций Витория основал великую традицию испанской схоластики, обличавшую покорение и особенно порабощение индейцев Нового Света испанцами. В тот век, когда в Италии и Франции мыслители проповедовали секулярный абсолютизм и могущество государства, Витория и его последователи оживили идею о том, что естественное право морально превосходит простую мощь государства. Витория не слишком много разъяснял экономические вопросы, но его интересовала деловая этика, а его взгляды следовали магистральному направлению схоластической традиции. Справедливая цена – это общепринятая рыночная цена. Хотя если бы имелась цена, фиксированная законодательно, она также считалась бы справедливой. Если говорить кратко, законы, фиксирующие цены, надлежит соблюдать. Однако при рассмотрении тех благ, для которых нет обычного рынка, допустим, при наличии лишь одного или двух продавцов, Витория продвинулся дальше своих предшественников. Отказавшись брать издержки в качестве определяющего фактора, Витория, хотя и заявляет, что их вполне можно было бы рассмотреть, возвращается к старой, почти забытой традиции римского права в духе «laissez-faire», согласно которой свободный торг вовлеченных в сделку лиц обеспечивает справедливую цену. В этой ситуации, считал Витория, цену должны устанавливать сами стороны сделки. Однако затем Витория добавляет к этому курьезное разграничение между предметами роскоши и повседневными благами. Предметы роскоши можно продавать по баснословным ценам, поскольку покупатель платит высокую цену без принуждения и по доброй воле. Витория, к сожалению, не объясняет, почему в случае повседневных предметов добрая воля должна исчезнуть. Самым известным учеником Витории и собратом-теологом по Саламанке был доминиканец Доминго де Сото, 1494-1560 годы, который родился в Сеговии. Его родители имели достаток, но не были богачами. Он учился в университете Алькалы, недалеко от Мадрида. Потом отправился в Париж, где учился под руководством Витории, а затем стал профессором. Вернувшись в Испанию, де Сото стал профессором метафизики в Алькале, а затем вступил в ордер доминиканцев. В 1532 году он присоединился к своему наставнику и тоже стал профессором теологии в Саламанке. Несмотря на личную скромность, де Сото многократно был вовлечен в руководство университетом и несколько раз возглавлял входящий в его состав колледж Эстебана, Стефана. Работы де Сото по физике также считаются выдающимися. В 1545 году император Карл V оказал де Сото честь, назначив его своим представителем на знаменитом Тридентском соборе, важнейшем соборе католической контрреформации. Скоро де Сото стал духовником императора, но отказался от духовничества через несколько лет, чтобы вернуться к профессорству в Саламанке. Де Сото прославился трактатом «О справедливости и праве» «De Justitia et Jure», опубликованном в 1553 году и основанном на лекциях, первоначально прочитанных в Саламанке в 1540-1541 годах. До конца столетия этот трактат выдержал не менее 27 переизданий, а правоведы и теоретики морали читали этот труд и ссылались на него до середины XVIII века. К сожалению, по экономическим вопросам де Сото был реакционным мыслителем, отказавшимся от некоторых либеральных достижений предшествующих схоластиков. Так, хотя де Сото признавал, что цена благ определяется не их природой, а той мерой, в какой они служат потребностям человека, этот анализ полезности ослаблялся туманными оговорками насчет трудов, хлопот и риска, связанных с продажей. Еще хуже то, что де Сото не соглашался признать неуместность регулирования государством цен товаров и оставить все как есть. Вместо этого он решительно объявлял, что регулируемая цена всегда лучше рыночной цены, и что, в идеале, все цены должны формироваться государством. И даже в отсутствие такого контроля, по мысли де Сото, цены должны устанавливаться мнением благоразумных и честных людей, кто бы они ни были, которые никак не связаны с куплей-продажей. Цены не следует определять свободным торгом вовлеченных покупателей и продавцов. Итак, де Сото, более любого другого схоластического мыслителя, призывал к государственному регулированию, а не к рыночному установлению цены. По вопросу меняльного дела, влияние де Сото было неоднозначным. И за этот рынок, и против него. В его пользу он представил, возможно, первое убедительное объяснение движения валют и обменных курсов на внешнем валютном рынке. Позднее его назовут теорией обменных курсов на базе паритета покупательной способности. Экономика XVI века отличалась инфляцией, которая первым делом ударила по Испании в ответ на открытие золота и серебра в Новом Свете и последующий ввоз монеты в Испанию. Инфляция сначала внезапно разразилась в Испании, а затем распространилась на другие регионы Европы по мере того, как испанцы расходовали возросший запас денег. Результатом стала первая в истории масштабная долгосрочная инфляция. За первую половину XVI века цены в Европе удвоились. Де Сото стремился объяснить тот любопытный факт, что большее изобилие в Испании золотой и серебряной монеты вызвало в стране неблагоприятный баланс платежей, при котором деньги утекали из Испании в остальные части Европы. Вот как он излагает вопрос. Чем обильнее деньги в Медине, тем менее благоприятны условия торговли и тем выше цена, которую приходится платить всякому, кто пожелает отправить деньги из Испании во Фландрию, поскольку спрос на деньги в Испании меньше, чем во Фландрии. А чем скуднее деньги в Медине, тем меньше ему нужно платить в этом месте, потому что людей, желающих иметь деньги в Медине, больше тех, кто в это же время отправляет их во Фландрию. Иными словами, большее обилие денег в некотором месте заставляет деньги перетекать вовне и снижает курсовое соотношение к другим валютам. Большее денежное предложение означает, что там деньги менее желаемы. Примитивный способ указать на то, что их предложение увеличивается в процессе движения по заданной убывающей кривой спроса на деньги. Так что каждая следующая единица или монета ценится меньше. Здесь также присутствует зачаточный анализ обменных курсов на основе паритета покупательной способности. Однако, несмотря на этот тонкий и неочевидный прогресс в области анализа функционирования данного рынка, по вопросу ростовщичества де Сота отступил назад до такой степени, что защищал запрет валютного рынка как ростовщического. Более того, в 1552 году де Сота удалось убедить суд объявить незаконным весь внутренний валютный обмен по курсу, отличному от узаконенного паритета. Как можно видеть, относительно запрета ростовщичества де Сота оказал реакционное влияние, сумев заблокировать общее признание революционных достижений Зуменхарта и Каэтана по ростовщическому вопросу. Двигаясь против течения, де Сота дошел до того, что объявил типовой гарантированный или застрахованный инвестиционный контракт греховным и ростовщическим на старом и дискредитированном средневековом основании, согласно которому риск и право собственности никогда нельзя разделять. Он пытался отказаться от lucrum cessans и вообще был настроен против ростовщичества более сурово, нежели почти любой из средневековых схоластиков, откатываясь назад и настаивая, что деньги бесплодны и не могут по этой причине законным образом приносить процент. Но вот, однако, парадокс. Будучи озабочен тем, чтобы обратить вспять волну либерализации отношения к ростовщичеству, де Сота внес личный вклад в отдаленную кончину его запрета. Мы помним, что ранее, в конце XII века, папа Урбан III, будто фокусник, в своей декреталии «позаботился о нас, Сын Божий», консалюит, внезапно предъявил забытый отрывок Евангелия от Луки 6.35. «Взаймы давайте, не ожидая ничего». И воспользовался этим смутным руководством к благотворительности как кнутом, чтобы запретить любой процент по займам. Что еще примечательнее, все прежние схоластики следовали этому сомнительному богоданному запрету на получение процентов. Даже радикальный Зуменхарт соглашался с этим богоданным запретом на процент и всего лишь свел его практически до нуля. Парадоксальным образом, на долю консервативного де Сота выпало бросить первый камень. Цитата из Луки, пренебрежительно заявил он, не имеет отношения к кредитованию под процент. А Христос совершенно определенно не объявлял ростовщичество греховным. Поэтому, заключил он, если ростовщичество не противоречит природному закону, оно совершенно законно. С точки зрения теологии, проблем с ростовщичеством нет. Параграф 4. Саламанкская школа, Аспилькуэта и Медина. К счастью, реакционное и этатистское влияние де Сота уравновесил, по крайней мере частично, другой выдающийся ученик Витории Мартин де Аспилькуэта Наварро 1493-1586 годы. Известный своей праведной жизнью и колоссальной ученостью, костлявый и горбоносый доминиканец Аспилькуэта считался виднейшим специалистом по каноническому церковному праву своего времени. После преподавания канонического права во Франции, в Каоре и Тулузе, Аспилькуэта вернулся обратно, заняв профессорскую кафедру в Саламанке. Там его переполненные лекции были отмечены новым методом обучения гражданскому праву, которое сочеталось с каноническим. В 1538 году Аспилькуэта был назначен императором Карлом V на пост ректора нового университета Коимбры в Западной Португалии. Там он разрабатывал принципы международного права, первоначально сформулированные его учителем Виторией. Аспилькуэта провел последние годы жизни в Риме, где был доверенным советником трех пап, скончавшись в преклонном возрасте в 93 года. Аспилькуэта использовал свое огромное влияние, чтобы усилить экономический либерализм в большей мере, чем это делалось прежде среди схоластиков или где угодно еще. Резко отличаясь от де Сота, которого восхищала всеохватная регламентация цен, Аспилькуэта был первым экономическим мыслителем, который ясно и смело заявил, что регулирование цен государством неосмотрительно и неразумно. «Когда блага обильны, — рассудительно указывал он, — нет нужды регулировать максимальные цены, а когда благ недостает, ограничения принесут обществу больше вреда, чем пользы». Но выдающимся вкладом Аспилькуэты в экономическую науку стала его теория денег, опубликованная в его работе «Разъяснительные комментарии о ростовщических процентах». Комментарио Резолюторио де Усурас, 1556. В виде приложения к руководству по нравственной теологии. Это руководство и комментарии в приложении были переведены на латынь и итальянский язык и долгие годы оказывали влияние на католических авторов. Давая первое ясное и недвусмысленное изложение количественной теории денег, Аспилькуэта опирался на анализ кардинала Каэтана. Или, скорее, он твердо порывал с той традицией, согласно которой деньги в каком-либо смысле могут служить фиксированной мерой ценности других благ. В отличие от прежнего акцента на обмене валюты или исчислении денег одной страны через деньги других стран, Аспилькуэта четко отождествил ценность денег с их покупательной силой по отношению к товарам. Сразу после того, как Аспилькуэта твердо усвоил эти две идеи, количественная теория стала непосредственным следствием. Ибо тогда, подобно случаю других товаров, ценность денег меняется в обратной зависимости от их предложения или доступного количества. Аспилькуэта так излагает вопрос. Все продаваемое становится дороже, когда спрос велик, а предложение мало. И упомянутые ранее деньги, в той мере, в какой их можно продать или обменять путем какого-то иного рода сделки, являются товаром, а поэтому также становятся дороже, когда спрос велик, а предложение мало. Следует отметить, что этот блестящий и лаконичный анализ факторов, определяющих покупательную способность денег, не впадает в ошибку более поздних количественных теоретиков, которые подчеркивали роль количества или предложения денег, при этом не обращая внимания на спрос. Напротив, анализ спроса и предложения корректно применяется к монетарной сфере. В XVI веке золото и серебро в изобилии поступали в Испанию и другие европейские страны, приводя к повышению цен сначала в Испании, а потом и в других странах. К середине этого века цены удвоились. Историки экономической мысли до сих пор считали первым представителем количественной теории, первым мыслителем, приписавшим рост цен притоку металлических денег, французского абсолютиста, политического философа Жана Бодена. Но знаменитое сочинение Бодена «Ответ на парадоксы Мальтруа» 1568 год было на 12 лет предвосхищено работой Аспилькуэты, и поскольку эрудированный Боден, вероятно, предварительно прочитал труд испанского доминиканца, заявленное им притязание на оригинальность оставляет весьма неприятное впечатление. А так как Испания была первым получателем потока металлической монеты из Нового Света, конечно, неудивительно, что именно испанец должен был стать первым человеком, разобравшимся в новом явлении. Так Аспилькуэта писал: «При прочих равных условиях в странах, где наблюдается великая скудость денег, все другие подлежащие продаже блага и даже руки и труд людей уступают за меньшие деньги, чем там, где они в изобилии». Так мы видим на опыте, что во Франции, где деньги в большей скудости, чем в Испании, хлеб, вино, одежда и труд стоят гораздо меньше. И даже в Испании, во времена, когда деньги были в большей скудости, подлежащие продаже товары и труд уступали за гораздо меньшие суммы, чем после открытия обеих Индий, которые наводнили страну золотом и серебром. Причина этого состоит в том, что деньги больше стоят там и тогда, где и когда они скудны, а не там и тогда, где и когда они обильны. Мартин де Аспилькуэта, в данном случае под влиянием своего коллеги де Сота, также развивал созданную последним теорию обменных курсов, основанную на паритете покупательной способности. В это же время он разработал количественную теорию – анализ ценности денег на основе спроса и предложения. И то, и другое, конечно, идет рука об руку. Одним из наиболее важных достижений Аспилькуэты было то, что он оживил жизненно важное понятие временных предпочтений. Возможно, под влиянием работ его открывателя, святого Бернардино Сиенского. Аспилькуэта указывал, и более ясно, чем Бернардин, что настоящее благо, такое как деньги, естественно, будет стоить на рынке больше, чем будущее благо, то есть те блага, которые в настоящем представляют собой право на истребование денег в будущем. Вот слова Аспилькуэты. «Право на истребование чего-либо стоит меньше, чем сама вещь. И понятно, что то, чем нельзя пользоваться на протяжении года, менее ценно, чем нечто того же качества, которым можно пользоваться сразу. Но если на рынке будущее благо естественным образом менее ценится, чем благо настоящее, то эта проницательная догадка должна автоматически оправдывать ростовщичество, поскольку это взимание процента не за время, а за обмен настоящих благ, денег, на права истребования этих денег в будущем, на долговую расписку. И все-таки это, казалось бы, простое умозаключение, простое для нас, потомков. Аспилькуэта Наварро не сделал. Аспилькуэта выступал в защиту экономического либерализма на рынке иностранной валюты, оживив направление мысли Каэтана и отвергнув этатистские инвективы своего коллеги де Сота, который призывал к запрету всех валютообменных операций как ростовщических. Испанский доминиканец и доверенный советник трех пап не только повторил доводы Каэтана, но и ввел в рассмотрение практические соображения. Аспилькуэта указал на то, что бесконечное число достойных христианских купцов, аристократов, вдов и даже клириков повсеместно инвестируют в валютный обмен. Аспилькуэтта подчеркивал, что он отказывается проклинать весь мир, навязывая чрезмерно строгие нормы поведения. Кроме того, предупреждал он, запретить рынки иностранной валюты означало бы ввергнуть королевство в бедность. На это он, понятно, идти не хотел. Однако, по большинству других аспектов вопроса о ростовщичестве, Аспилькуэтта был удивительно консервативен, значительно отступив от передовых позиций свободного рынка, отвоеванных Конрадом Зуменхартом. Рассматривая ценсус, аннуитет или пожизненную ренту, Аспилькуэтта Наварро был куда жестче, чем де Сото, который либерально относился к этому конкретному аспекту ростовщичества. Напротив, Аспилькуэтта был главным авторитетом, повлиявшим на выпуск папой Пием V буллы с обременением «Cum onus». В этой булле ценсус был объявлен незаконным во всех случаях, кроме случая плодоносного недвижимого блага. А на этот статус деньги, конечно же, претендовать не могут. К выпуску буллы папу подталкивал кардинал Карл Борромео, будущий католический святой, который сразу после назначения архиепископом Миланским открыто заявлял, что везде в этом греховном городе обнаружил ростовщичество. Борромео был одним из вождей католической контрреформации, а его подстрекание привело к появлению буллы «Cum onus». Но было слишком поздно. Договор аннуитета слишком укоренился в европейской практике, и слишком многие теологи ранее восприняли либеральный подход. Большинство католических теологов отвергли новую попытку осуждения и попросту заявили, что доводы папы были вопросами не естественного, а положительного права, и что по этой причине в той или иной конкретной стране, чтобы иметь в этой стране силу закона, папская булла должна быть одобрена правительством или быть устоявшейся практикой. Достаточно интересно, что ни одна страна в Европе не приняла «cum onus». Ни Испания, ни Франция, ни Германия, ни Южная Италия, ни даже сам Рим. Все пренебрежение, с которым в Европе повсеместно была принята булла «cum onus», убедительно демонстрируется отношением к ней со стороны недавно образованного ордена иезуитов. Общество Иисуса было основано в 1537 году отставным офицером испанской армии Игнатием Лойолой, родившимся в стране басков. Быстро расширявшееся общество осознанно строилось на жесткой дисциплине и армейском духе. Первоначально Лойола назвал общество «ротой Иисуса». Действуя под обетом абсолютного послушания папе и генералу ордена, иезуиты стали штурмовыми отрядами католической контрреформации. Несмотря на обет послушания папе, генеральская конгрегация ордена иезуитов 1573 года всего лишь через 4 года после выхода буллы «Cum onus» одобрила взаимно погашаемый договор аннуитета. А в 1581 году конгрегация иезуитов довела дело до конца, одобрив все виды договора аннуитета. Когда отдельные немецкие иезуиты воспротивились этой широте взглядов, генерал ордена иезуитов Клавдий Аквавива в 1589 году приказал, чтобы немецкие иезуиты признали правомочность договора аннуитета и прекратили выражать несогласие. Вот вам и папский запрет. В следующем столетии лазейка аннуитета широко использовалась, чтобы замаскировать процент по кредитным соглашениям, особенно в Германии. Как указывает Нунан, безусловно, знаменателен тот факт, что немецкое слово, обозначающее процент по займу, «цинс», происходит от латинского слова «ценсус». доктрину Зумингхарта Каэтана о неявном намерении, то есть, если некто не намеревался, чтобы договор был займом, то этот договор был законным. Еще более углубила знаменитая конгрегация Ордена Иезуитов 1581 года. Она признала оправданным практически любой договор. Нунан заключает, на практике это означало, что лишь займы престарелым или немощным лицам, не имеющим собственности, или займы со ставкой процента, превышающей то, что можно получить по гарантированному инвестиционному контракту или аннуитету, надлежало рассматривать как подлинно ростовщические займы. Хотя Аспилькуэта Наварро и был консервативен по большинству аспектов ростовщичества, он, однако, действительно стал первым автором, который признавал справедливым процент, взимаемый за лукрум кессенс, упущенную прибыль от инвестиций, по всем займам, а не только по особым займам из благотворительных соображений, прежние авторы, и не только по займам для бизнеса, Каэтан. Теперь всякая упущенная прибыль могла взиматься в виде процента, даже профессиональными ростовщиками. Единственное ограничение, которое оставалось, на практике незначительное, состояло в том, что кредитор на самом деле ранее использовал свои деньги для инвестирования. Из этого первого поколения поздних испанских схоластиков приблизительно речь о тех, кто родился в 1480-1490-х годах. Последний примечательный автор – Хуан де Медина, 1490-1546 годы. Однако францисканец Медина преподавал теологию не в Саламанке, а в коллегиуме Алькалы. Заслуга Медины состоит в том, что он был первым автором в истории, который ясно осознал, что взимание процента по ссуде законно в случае компенсации кредитору за риск неплатежа. Рассуждение Медины было безукоризненно. Подверженность чьей-либо собственности риску утраты можно продавать и покупать по некоторой цене. Это вовсе не то, что надлежит делать безвозмездно. Более того, указывал Медина, теологи ныне признают, что некто, кто дает гарантию по кредиту, может законным образом взимать плату за эту услугу. Но в таком случае, если заемщик не может найти поручителя, почему кредитор не может взимать плату с заемщика за принятие риска неплатежа? Разве оплата его услуг не аналогична оплате услуг поручителя? Этот довод звучал разумно, но смятение для схоластиков оказалось серьезным, несмотря на то, что Медина ослабил свое оправдание риска введением запрета на процент по безрисковым займам и ограничением взимания платы случаями, когда заемщик не способен найти поручителя. Доминго де Сото, ужаснувшись, справедливо указал, что признание возможности взимать плату за риск неплатежа будет означать полное разрушение запрета ростовщичества, поскольку можно будет взимать плату за кредит сверх основной суммы долга. Обычно более либеральный Аспилькуэта оказал Медине даже меньше сочувствия, возразив справедливо, хотя и не по существу, что ни один из теологов, канонистов, специалистов по естественному праву не согласен с нововведением Медины. И на этом, считалось, вопрос закрыт. Однако при обсуждении теории ценности Медина был далеко не столь убедителен. При обсуждении справедливой рыночной цены Медина ввел в рассмотрение беспорядочную мешанину факторов – издержки, труд, отрасль и риски для поставщиков, потребность или полезность потребителя, а также редкость или изобилие конкретного блага. Ясно, что при анализе предложения связности было гораздо меньше, чем у святого Бернардина Сиенского. С другой стороны, в то время как схоластическая традиция считала, что цена, установленная законом, имеет приоритет над рыночной ценой, Медина приводил два примера, когда следует пользоваться рыночной ценой. В случае, когда рыночная цена ниже, а также там, где власти слишком медлят учесть в правовом акте возросшую рыночную цену. Параграф 5. Саламанкская школа. Зрелые годы. Итак, традиции Саламанкской школы и структуру ее мысли заложили в первой половине XVI века три выдающихся доминиканца – Франциско де Витория и его последователи – Доминго де Сота и Мартин де Аспилькоэта Наварро. Два последних теолога заложили основы экономической составляющей систематической теологии и философии Саламанкской школы. Среднее поколение представителей Саламанкской школы составляли те, кто родился в первое десятилетие XVI века. Они писали примерно в середине этого века и позже. Старейшим из указанных представителей второго поколения был знаменитый Диего де Коварубиас и Лейва, 1512-1577 годы, чей привлекательный и выразительный облик запечатлен на потрясающем портрете кисти великого испанского живописца Эль Греко, ныне находящемся в музее Эль Греко в Толедо. Признанный как величайший правовед после Витории, Коварубиас был самым знаменитым учеником Аспилькоэты. После десятилетнего пребывания профессором канонического права в Саламанкском университете Коварубиас был назначен императором, инспектором канцлера Кастилии, а затем он стал епископом Сьюдад-Родриго и епископом Сеговии. В 1572 году Коварубиас стал председателем Совета Кастилии. Его сочинения, как и сочинения многих других ученых этого времени, охватывают собой теологию, историю, нумизматику и другие дисциплины, посвященные человеческой деятельности, а также право. Теория ценности лежала в руинах со времен святого Бернардина и Йоханнеса Нидера, живших в 15 веке. И теперь, веком позже, ее оживил Коварубиас. В своем труде «Четыре книги различных постановлений папского, королевского и императорского права» «Variarum resolutionum ex jure pontifico regio et caesario libri quattro» 1554 год. Коварубиас возвращает теорию ценности на правильные рельсы. Ценность благ на рынке определяется полезностью и редкостью соответствующего изделия. В таком случае ценность благ зависит не от свойств, присущих данному благу или его производству, а от оценок потребителей. Например, Коварубиас пишет: «Ценность некоего предмета зависит не от его сущности, а от оценки людей, даже если эта оценка неразумна. Так, в Индиях пшеница дороже, чем в Испании, потому что люди ценят ее выше, хотя природа пшеницы одинакова в обоих местах». При рассмотрении справедливой цены блага, добавляет Коварубиас, мы должны рассматривать не первоначальные затраты на его и не связанные с ним трудовые издержки, а лишь его общепринятую рыночную цену. Цены падают, когда покупателей мало, а товаров много, и наоборот. Следует отметить, как будет дополнительно сказано ниже, что Коварубиас, которого считают одним из величайших тогдашних специалистов по римскому праву, оказал значительное влияние на знаменитого голландского протестантского правоведа XVII века Гуго Гроция. Экономические сочинения Коварубиаса пользовались особым авторитетом в Италии, где на них продолжали ссылаться и в более позднее время, благодаря работе знаменитого аббата Фердинандо Галлиани, написанной в 1750 году. Другой важный вклад в теорию полезности сделал не столь знаменитый современник Коварубиаса – Луис Саравия де ла Калье Вероньеса. Саравия был одним из нескольких авторитетных авторов справочников по нравственной теологии, в которых брались учения великих теологов и в тезисном виде излагались для духовников и их духовных чад. В сочинении «Наставление купцам» «Инструкцион де Меркадес» Медина дель Кампо, 1554 год. Саравия подверг критике всевозможные теории ценности, основанные на издержках производства, настаивая на том, что лишь полезность и рыночный спрос, взаимодействуя со скудостью предложения, определяют общепринятую рыночную цену, а следовательно и справедливую цену. Саравия критиковал представления, связанные с издержками производства, четко, убедительно и весьма жестко. Справедливая цена возникает вследствие изобилия или скудости благ, купцов и денег, как и было сказано, а не вследствие издержек, труда и риска. Если бы нам приходилось рассматривать труд и риск с целью определения справедливой цены, ни один купец никогда не понес бы убытков, а изобилие или скудность благ и денег данного вопроса не касались бы. Работа Саравии, помимо того, что на нее многократно ссылались более поздние испанские авторы, пользовалась авторитетом и в Италии, где ее перевели в 1561 году. Итальянец Венусти стал учеником Саравии и опубликовал аналогичный трактат. Следующим важным саламанкским экономистом был колоритный доминиканец Томас де Меркадо, умерший в 1585 году. Его труд «Сделки и контракты применительно к некоторым купцам и торговцам» «Tratos y contratos de mercaderes y tratantes decididos y determinados» Саламанка, 1569 год. Был следующим по важности после работы Саравии справочником по нравственной теологии. Родившись в Севилье, Меркадо вырос в Мексике, где вступил в орден доминиканцев. Оттуда он вернулся в Саламанку и Севилью. Руководство Меркадо опиралось на его глубокое знание деловой практики, которое он приобрел в своих путешествиях, а написано оно было лаконично и даже с иронией. Меркадо был глубоким теоретиком денежного обращения, хотя иногда и заблуждался. Применяя к деньгам анализ полезности, Меркадо вплотную подошел к маржиналистскому анализу, указав, что покупательная способность выше всего там, где деньги более всего редки и поэтому высоко почитаемы. Иными словами, Меркадо смутно осознавал, что спрос на деньги является неким графиком, который идет вниз по мере роста предложения денег, и что ценность или покупательная способность денег – определяется взаимодействием соответствующих спроса и предложения. Например, Меркадо писал: «Деньги гораздо менее почитаемы в Индиях, где их добывают, чем в Испании. Следующее после Индий место, в котором деньги менее всего почитаемы, это Севилья, тот город, который принимает в себя все благие вещи из Нового Света. А после Севильи следуют остальные части Испании. Деньги высоко ценятся во Фландрии, Риме, Германии и Англии. Это суждение и оценка обуславливаются в первую очередь избытком или скудостью указанных металлов. Поскольку их находят и добывают в Америке, там почтение к ним невелико». Неудивительно, что Меркадо, в отличие от де Сото, возражал против признания незаконности валютного обмена на внутреннем рынке Испании. С другой стороны, он хотя и провел глубокий анализ ценности денег, заблуждался настолько, что поддерживал признание незаконности экспорта металлов. Но не будет ли почтение к оставшимся металлам более высоким? И не будет ли тем самым сдерживаться и сходить на нет отток металлов вовне? В 1570-х годах в Валенсии появилась сопутствующая группа теологов-экономистов, которые за основу взяли свои познания, приобретенные в Саламанке. Важнейшим из них был Франсиско Гарсия, который в полезнейшем и наиболее общем трактате обо всех сделках «Tratado utilismo y muy general de todos los contractos». Валенсия, 1583 год. Обобщил и развил теорию ценности на основе субъективной полезности. Заметно преуспев в дискуссиях о полезности, Гарсия указывал, что полезность или ценность вещи может быть разной, поскольку одно благо может иметь множество применений и служить большему числу целей, чем другое. И или может выполнять конкретную работу более эффективно, чем другое. Гарсия также отмечал, что ценность и цена блага, помимо полезности, определяется его относительным изобилием или скудостью. И здесь Гарсия также вплотную подошел к открытию заключительного, недостающего маржиналистского элемента теории полезности, но не переступил эту грань. Например, мы уже сказали, что хлеб ценнее, чем мясо, потому что он более необходим для поддержания жизни человека. Но может настать время, когда хлеб в таком изобилии, а мясо в такой скудости, что хлеб дешевле мяса. Далее Гарсия конкретизирует другие детерминанты ценности, включая число покупателей и продавцов, а также стремление покупать и продавать. То есть интенсивность потребности покупать или придерживать продукт. Стремятся ли поставщики продавать свои блага и являются ли покупатели желанными и осаждаемыми продавцами? Затем он переходит к тому, что встраивает деньги в теорию ценности, причем еще одна детерминанта цен состоит в том, скудны ли или обильны деньги. В области теории денег Гарсия продолжал и развивал направления Аспилькуэты, Коваррубиаса и Меркадо. В обеих Индиях, где золото и серебро обильны, металлическая монета не столь высоко почитается, как в Испании, где золото и серебра меньше. Он в своем всестороннем обсуждении аналогичным образом указывает, что в случае изобилия денег в любой конкретной стране почтение к ним – или их ценность будет низким, в то время как в случае скудости денег они ценятся гораздо выше. Другими словами, как указывает Гарсия, эти степени почтения или спроса могут различаться как в пространстве, так и во времени. Этот сравнительный анализ изменений ценности денег во времени и пространстве был важным успехом в области теории денег. Но не только. Гарсия впервые положил в основу макроэкономического анализа глубокое микроэкономическое соображение. Оно состоит в том, что очень богатый человек, человек с обильным личным денежным предложением, обычно будет ценить каждую единицу средства обращения меньше, чем в то время, когда он был беден, или чем какой-то еще бедный человек. Здесь Гарсия улавливает, хотя лишь в общих чертах, представление об убывающей предельной полезности денег. По крайней мере, в данной области дело не ограничилось всего лишь приближением к маржинализму, а он действительно был достигнут. Наконец, Гарсия добился наибольшей для своего времени целостности теории ценности денег, основанной на полезности. Согласно этой теории, ценность денег на рынке определяется имеющимся предложением денег, интенсивностью спроса на деньги и безопасностью самих денег, названную более поздними экономистами качеством денег с точки зрения участников рынка. Параграф 6. Поздние представители Саламангской школы. Саламангская школа, основанная Франциско де Витория в 1520-х годах, достигла своего заключительного рассвета в конце XVI века. Одним из светочей той эпохи был доминиканец Доминго де Баньес де Мондрагон, 1527-1604 годы. Профессор теологии в Саламангском университете, а также друг и духовник знаменитого мистика святого Терезы Авильской. Дебанес получил известность знаменитым спором со своим выдающимся коллегой и иезуитом Луисом де Молиной по принципиальному вопросу предопределения и свободы воли. Дебанес занимал доминиканскую позицию, которая имела кальвинистский и детерминистский уклон. Спасение происходит исключительно по действию благодати, будучи извечно предписано по непостижимым соображениям самого Бога. Молина отстаивал иезуитский взгляд, который признает свободу воли каждого человека на пути спасения. Согласно последнему взгляду, добровольный выбор человека необходим для того, чтобы сделать действенной благодать Божью, которую ему остается принять. Один историк резюмирует взгляд Молины на свободу воли следующими окрыляющими словами. «Нам присуща свобода выбора, присуща столь бесспорно, что при помощи даров Божьих в наших силах избежать смертных грехов и получить жизнь вечную. Свобода принадлежит сынам Божьим». В ходе систематичного обсуждения денег, их ценности и обмена валюты, Дебаньес в сочинении «О справедливости и праве» «De Justitia et Jure» 1594 год представил убедительное объяснение теории валютных операций, основанной на паритете покупательной способности, той теории, которая ранее, со времен де Сота и Аспилькуэты, стала магистральным направлением схоластической мысли. Последний примечательный экономический мыслитель Саламангской школы – знаменитый теолог Луис де Молина, 1535-1601 годы. Главенство Молины среди испанских схоластиков было одной из наглядных иллюстраций того, что факел теологической и естественно-правовой мысли перешел от доминиканцев к недавно возникшему воинственному ордену иезуитов. К концу XVI века влияние этого ордена проникло во все уголки Испании. Будучи представителем Саламангской школы до мозга костей, Молина, однако, недолго учился и никогда в действительности не преподавал в Саламангском университете. Родившись в Куэнке в дворянской семье, Молина на недолгое время отправился в Саламанку, а оттуда в университет Алькалы, откуда, поступив в недавно созданный орден иезуитов, был отправлен в Португалию, в университет Коимбры, поскольку орден иезуитов еще не был полностью организован в Кастилии. В Португалии Молине предстояло остаться на 29 лет в качестве студента и преподавателя. После Коимбры Молина, обыкновенно носивший потрепанную одежду, на протяжении 20 лет преподавал теологию и гражданское право в университете Эворы. После отставки, вернувшись в Куэнку, просвещенный и умудренный жизнью Молина опубликовал свой объемный шеститомный «Магнум опус», озаглавленный «De Justitia et Jure». Первые три тома были опубликованы в 1593, 1597 и 1600 годах. Оставшиеся тома вышли посмертно. Луис де Молина был убежденным либералом в экономике. Он представил всесторонний анализ в духе Саламангской школы спроса и предложения, а также того, как они определяют цену. Справедливая цена, Конечно, это общепринятая рыночная цена. Однако важное добавление малины по сравнению с его предшественниками состояло в указании на то, что товары, поставляемые в розницу в малых количествах, будут продаваться по более высокой цене за единицу, чем при оптовых продажах, прежде чем товары попадают розничному торговцу. Этот довод также служил дополнительным обоснованием существования розничного торговца, которого подвергали многочисленным нападкам. Но в экономической теории Молина был главным образом теоретиком денег. В этой области он одобрил и развил теорию валютных, вексельных, курсов на основе паритета покупательной способности и соломанкский анализ ценности денег, поддержав и даже открыто труд своего теологического оппонента Доминго де Баньеса. Проведенный Молиной анализ того, как определяется и меняется ценность денег, был для своего времени наиболее утонченным. В нем явным образом использовались оговорки «при прочих равных условиях». Кроме того, в нем изучались детерминанты спроса на деньги. Вот что Молина писал о причинах изменения цен и в особенности испанской инфляции XVI века. Обилие товаров заставляет цены падать при равном количестве денег и равном числе купцов. И точно так же обилие денег заставляет их расти при равном количестве товаров и равном числе купцов. Причина состоит в том, что деньги сами по себе становятся менее ценными для цели покупки и сопоставления товаров. Так, мы видим, что в Испании ввиду изобилия денег их покупательная способность гораздо ниже, чем 80 лет назад. Та вещь, которую можно было купить за 2 дуката в то время, сегодня стоит 6, 7 и даже более. Зарплаты поднялись в той же пропорции, и точно так же размеры приданого, цены на недвижимость, доход от бенефиций и другие вещи. После обычного для испанских схоластиков анализа того, как изобилие денег вызывает падение их ценности, прежде всего в Новом Свете, затем в Севилье и в Испании, Молина отмечает важность спроса на деньги. Везде, где спрос на деньги наибольший, будь то в силу покупки или перевозки товаров, участия в ином бизнесе, ведения войны, содержания королевского двора или другой причины, там их ценность будет наивысшей. Неудивительно, что как либерал в экономике, Молина жестко критиковал всякую регламентацию валютных курсов правительством. Ценность одной валюты, исчисленная в другой валюте, всегда меняется в ответ на силы спроса и предложения. А поэтому пристойно и справедливо то, что валютные курсы колеблются соответствующим образом. Молина затем указывает на то, что фиксированные валютные курсы создадут нехватку денег. Однако он не вдается в подробности. Кроме того, Молина резко критиковал большинство мер государственного регулирования цен, особенно установление потолка цен на сельскохозяйственные товары. По вопросу о ростовщичестве, Молина, хотя все же не доходя, как Конрад Зумингард веком ранее, до радикального признания процента, предпринял важные шаги, расширив допустимые пределы взимания процента. Он подкрепил своим огромным авторитетом совершенно новую аргументацию Хуана де Медины в пользу взимания процента за принятие кредитором риска. Более того, он расширил те границы, в которых Медина использовал аргументацию на базе риска. И не только. Молина чрезвычайно расширил пространство упущенной выгоды «Lucrum Cessans» и основательно укрепил допустимость соответствующего права на взимание процента в качестве общего принципа, пронизывающего рыночную экономику. Одним из немногих оставшихся ограничений является намерение. Кредит недопустим, если ранее заемщик не собирался инвестировать судные средства. Луис де Молина также сыграл важную роль в возрождении теории активных естественных прав и прав частной собственности, которая с начала XVI века пребывала в упадке. Гуманисты и протестанты, как мы увидим ниже, мало использовали концепцию естественных прав, в то время как Витория и доминиканцы скатились к детерминистскому, пассивному или выхолощенному взгляду на права. Лишь Лувенский университет в Бельгии начал выступать как центр мысли, основанный на свободе воли, и где пребывала идея абсолютности естественных личных прав и прав собственности. Йоханнес Дридо, теолог из Лувена, акцентировал внимание на свободе воли. В сочинении «О согласии» «De Concordia» 1537 год и «Активных естественных правах» «О христианской свободе» «De Libertate Christiana» 1548. К 1580 годам недавно созданный орден иезуитов начал развертывать свои нападки на доминиканцев, которых они подозревали в тайном кальвинизме. И тот факт, что ранее, в том же XVI веке, многие доминиканцы обратились в кальвинизм, лишь усиливал эти подозрения. В процессе отстаивания свободы воли перед лицом де Баньеса и доминиканцев Молина также вернулся к точке зрения о наличии активных естественных прав, которые прежде, в течение долгого времени, продолжали придерживаться лишь в Лувене. Критикуя пассивную, притязательную теорию прав, Молина очень четко провел различие. Когда мы говорим, что некто имеет «иус» — право на что-нибудь, мы имеем в виду не то, что нечто дано ему в долг, но что он имеет правомочие «faculty» распоряжаться этим предметом. А противодействие этому правомочию нанесет ему ущерб. Именно таким образом мы говорим, что некто имеет «иус» использовать свои собственные вещи, например, потреблять принадлежащую ему пищу. То есть, созданием препятствий ему будут причинены ущерб и несправедливость. Тем же образом, каким нищий имеет иус просить подаяния, купец имеет иус продавать свои товары и так далее. Отметим, что проницательный Молина не говорит, что нищий имеет право получать подаяние. С точки зрения Молины, как и с точки зрения всех теоретиков активных прав собственности, право было не притязанием на собственность других лиц, а напротив, четко определенным правом использовать свою собственность в отсутствие притязаний, предъявляемых на нее другими лицами. Именно Молине принадлежит заслуга обнаружения увязки, как теологической, так и философской, этой активной теории естественных прав с его либеральной приверженностью свободе и доброй воле каждого человека. Профессор Ричард Так кратко излагает эту увязку идей такими воодушевляющими словами. Теория Молины была теорией, которая включала изображение человека в виде свободного и независимого существа, принимающего свои собственные решения и отвечающего за них по вопросам своего благополучия, как физического, так и духовного. Саламанкская школа началась с выдающегося правоведа де Витории, и поэтому не случайно, что последний крупный представитель Саламанкской школы также должен был оказаться еще одним прославленным правоведом и, возможно, самым знаменитым мыслителем в истории ордена иезуитов. Это был Франсиско Суарес, 1548-1617 годы. Последний из великих томистов, этот прославленный теолог родился в Гранаде, в древней дворянской семье. Поступив в Саламанкский университет, Суарес в 1564 году подал прошение принять его в орден иезуитов и был в том году единственным соискателем среди 50 кандидатов, которого отвергли, как ментально и физически не соответствующего требованиям. Допущенный в итоге на одну из низших ступеней иерархии, Суарес практически не успевал осваивать учебный материал. Иронически, его называли «бессловесным волом», подобно Фоме Аквинскому в прежние времена. Вскоре, однако, неприметный и скромный Суарес стал лучшим учеником, а еще немного спустя сами профессора теологии просили у него совета. В 1571 году Суарес стал профессором философии в Сеговии. Затем он преподавал теологию в Авиле и Вальядолиде. Суарес вскоре сумел получить знаменитую профессорскую кафедру теологии в Иезуитском колледже в Риме. Оттуда, из-за слабого здоровья, Суарес вернулся в Испанию, преподавал в Алькале, где на него практически не обращали внимания, а затем в Саламанку, где, как и в Алькале, он проигрывал научные диспуты второсортным соперникам. В 1593 году император настоял на том, чтобы Суарес занял главную кафедру теологии в Коимбре, где в 1612 году он опубликовал свой капитальный труд «О законах и Боге законодателя» «De legibus ac de Deo legislatore». При жизни Франциско Суарес так и не получил заслуженной оценки. Из-за неброской, медлительной манеры чтения лекций он уступил научную влиятельность более привлекательным внешне, хотя и второсортным соперникам. Возможно, самая большая несправедливость, свалившаяся на него, состояла в том, что в 1597 году, в возрасте 49 лет, этот блестящий и глубоко эрудированный правовед и теолог, возможно, величайший ум в истории ордена иезуитов, был вынужден на год покинуть университет Коимбры, чтобы получить докторскую степень по теологии в Эворе. Неостепененность в XVI веке. Хотя по чисто экономическим вопросам вклад Суареса невелик, он значительно повысил авторитет заново открытого Лувеном и Молиной представления о частной собственности, основанного на активных естественных правах, и закрепил огромное воздействие молинистской теории свободы воли. Кроме того, Суаресу, если сравнивать с Молиной или другими его предшественниками, было свойственно гораздо более узкое представление о границах правомерной власти короля. Для Суареса власть правителя никоим образом не является божественным установлением, поскольку государственная власть по природному и божественному закону возлагается исключительно на народ как целое. Эта общность, как целое, передает государственную власть королю или иной группе правителей. И хотя Суарес считал, что природный закон требует некоторой разновидности государства, верховная власть любого конкретного государства должна по необходимости возлагаться на ее носителя общественным соглашением. Из теории Суареса, конечно же, вытекали поистине радикальные следствия. Ибо если народ или общество передает политическую власть королю или группе правителей, разве нельзя забрать эту власть обратно? Здесь Суарес проявил нерешительность. Он явно не был готов пройти до конца весь путь к подлинно радикальной или революционной точке зрения. «Нет», — непоследовательно заявил он, — «когда верховная власть передается народом королю, она передается навечно. Народ не может ее отозвать». Но затем Суарес меняет подход еще раз, принимая традиционную томистскую доктрину о праве народа сопротивляться тиранам. Если тот или иной король переходит к тирании, то народ может восстать и воспротивиться, и даже убить короля. Но Суарес, подобно его предшественникам, обнес это полновесное право на тираноубийство чистоколом ограничений. В частности, тирания должна быть явной, причем отдельная личность сама по себе восстать и убить короля не может. Этот акт каким-то образом должен быть предписан ему народом или обществом, действующим как целое. Параграф 7. Ученый-экстремист Хуан де Мариано. Одним из последних испанских схоластиков был иезуит, не связанный с Саламанкой. Речь идет об экстремистском современнике Малины и Суареса Хуане де Мариане 1536-1624 годы. Мариано родился вблизи Толедо, в бедной и незнатной семье. Он поступил в знаменитый университет Алькалы в 1553 году, отличился в учебе и годом позже был принят в недавно созданное общество Иисуса. Завершив обучение в Алькале, в 1561 году Мариано отправился преподавать философию и теологию в иезуитском колледже в Риме, а спустя 4 года перебрался на Сицилию, чтобы организовать преподавание теологии в тамошнем колледже иезуитов. В 1569 году Мариано перебрался преподавать теологию в знаменитом Парижском университете, будучи исключительно молод, ему было лишь 33 года. Спустя 4 года слабое здоровье заставило его уйти в отставку и переехать в Толедо. Слабое здоровье, однако, далеко не всегда означает недолгую жизнь, и Мариано достиг возраста 88 лет, весьма почтенного по тем временам. К счастью, в отставке Мариано был деятельным, а его огромная ученость и эрудиция привлекали большое число людей, искавших его совета и руководства, от простых граждан до светских правителей и иерархов церкви. Ему удалось оставить след публикации двух знаменитых книг. Одна из них «История Испании», первоначально написанная на латыни, а затем на испанском, которая выходила в многочисленных многотомных изданиях на обоих языках. Латинский вариант в итоге был опубликован в 11 томах, а испанский – в 30. Причем последний долгое время считался классическим произведением испанской литературы, а выходил он многочисленными изданиями вплоть до середины XIX века. Другая примечательная работа Марианы «О королевском сане» «De Rege» была опубликована в 1599 году. Ее предложил написать испанский король Филипп II. Посвящалась она его преемнику Филиппу III. Но монархии сильно досталось от бескомпромиссного Марианы. Горячий противник абсолютизма, набиравшего силу в Европе, и доктрины таких, как английский король Яков I, согласно которой власть королей по божественному праву не ограничена, Мариано преобразовал схоластическую доктрину тирании. Она из абстрактного понятия стала оружием, поражающим реальных монархов прошлого. Таких древних правителей, как Кир Великий, Александр Македонский и Юлий Цезарь, он осудил как тиранов, приобретших власть несправедливо и разбойно. Предшествующие схоластики, включая Суареса, считали, что народ задним числом мог утвердить своим согласием такую несправедливую узурпацию и сделать тем самым их правление легитимным. Но Мариано не спешил признать согласие народа. В отличие от других схоластиков, которые видели обладателя власти в короле, он подчеркивал, что народ имеет право отозвать свои властные полномочия, если король будет злоупотреблять ими. В самом деле, Мариано считал, что в процессе передачи первоначальных властных полномочий из их естественного состояния королю народ с необходимостью оставлял за собой важные права. Помимо права отозвать верховную власть, за ним оставались также жизненно важные полномочия, как налогообложение, право налагать вето на законы и право определять преемственность, если у короля нет наследников. Уже должно быть ясно, что именно Мариано, а не Суареса, можно назвать прародителем теории Джона Локка о народном согласии и непрерывном верховенстве народа над правительством. Можно добавить, что Мариано опередил Локка и в другом отношении, считая, что люди выходят из природного состояния, дабы создать правительство с целью сохранения своих прав частной собственности. Мариано, кроме того, намного обошел Суареса, постулируя природное состояние, существование общества до учреждения правительства. Но самая удивительная черта экстремизма политической теории Марианы – его творческое нововведение в схоластическую теорию тирана-убийства. То, что тиран может быть по справедливости убит народом, и ранее долгое время было обычным учением. Но Мариано значительно расширил его в двух важных направлениях. Во-первых, он использовал более широкое определение тирании. Тиран – всякий правитель, который попирает религиозные законы, вводит налоги без согласия народа и мешает созыву демократически избранного парламента. Все иные схоластики, напротив, ранее считали, что право вводить налоги имеет только правитель. Что еще более примечательно, по мнению Марианы, любой отдельно взятый гражданин может по справедливости убить тирана, причем с использованием любых необходимых средств. Такое убийство не требовало какого-либо общенародного решения. Конечно, Мариано не думал, что человек должен с легкостью ввязываться в политическое убийство. Во-первых, он должен попытаться собрать народ для принятия этого принципиального решения. Но если это невозможно, он должен, по крайней мере, посоветоваться со всесторонне образованными и серьезными людьми, за исключением тех случаев, когда народное недовольство тираном проявляется настолько явно, что такой совет становится ненужным. Помимо того, Мариано добавил, причем формулировки предвосхищают обоснование Локком и декларацией независимости права на восстание, что нам не нужно беспокоиться насчет существенного нарушения общественного порядка из-за того, что слишком многие люди начнут заниматься тираноубийством. Ибо это опасное занятие, разумно указывал Мариано, и очень немногие вообще готовы рискнуть своей жизнью таким способом. Напротив, большинство тиранов умерли не от насилия, а тираноубийцы почти всегда воспринимались простонародьем как герои. Он заключал, в противовес обычным возражениям против тираноубийства, что правителям было бы полезно бояться народа и осознавать, что переход к тирании может заставить народ призвать их к ответу за их преступления. Мариано оставил нам красноречивое описание типичного тирана в его губительной деятельности. Он захватывает собственность частных лиц и проматывает ее, побуждаемый собственными ему, но не подобающими королю пороками похоти, алчности, жестокости и расхитительства. Тираны и в самом деле пытаются ущемить и разорить каждого, но особенно они направляют свою агрессию против богатых и честных людей по всему королевству. Они считают добро более подозрительным, чем зло, а добродетель, которой у них нет, страшит их больше всего. Они изгоняют из государства лучших людей, следуя тому принципу, что все высокое необходимо унизить. Они изнуряют всех прочих, так что те не могут объединиться, ежедневным введением новых податей, разжиганием ссор среди граждан и приумножением числа войн. Они возводят колоссальные сооружения за счет средств и страданий граждан. Вот откуда взялись пирамиды Египта. Тиран неизбежно боится, что те, кого он устрашает и держит за рабов, попытаются свергнуть его. Таким образом, он запрещает гражданам собираться вместе, созывать ассамблеи и обсуждать совместно общее благо, отнимая у них методами тайной полиции возможность свободно говорить и безбоязненно слушать. Так что им даже не позволяется беспрепятственно подавать жалобы. Этот всесторонне образованный и серьезный человек, Хуан де Мариано, не оставляет сомнений, Что он думал про самое недавнее знаменитое тираноубийство французского короля Генриха III? В 1588 году Генрих III был готов назвать своим преемником Генриха Наварского, кальвиниста, который правил бы яростно католической страной. Столкнувшись с восстанием католической знати, возглавленным герцогом де Гизом и поддержанным убежденными католиками Парижа, Генрих III пригласил герцога и его брата-кардинала в свой лагерь для мирных переговоров, а затем эти двое были убиты. В свою очередь, Генрих III был убит в следующем году, в преддверии покорения Парижа, Жаком Клеманом, молодым доминиканцем и членом католической лиги. С точки зрения Марианы, кровь была смыта кровью, а герцог де Гиз был отмщен кровью короля. «Вот так принял кончину Клеман», — заключает Мариана, неувидаемая краса Франции. Это убийство ранее подобным образом приветствовали папа Сикст V и яростно католические парижские проповедники. Понятно, что французские власти были обеспокоены теориями Марианы и его книгой «О королевском сане». Наконец, в 1610 году Генриха IV, бывшего Генриха Наварского, который ранее обратился из кальвинизма в католичество, чтобы стать королем Франции, убил католик Равальяк, который презирал навязанное королем религиозный центризм и государственный абсолютизм. В этот момент Франция взорвалась диким выплеском негодования на Мариану, а городской совет Парижа постановил, что книга «О королевском сане» подлежит принародному сожжению палачом. Прежде чем Равальяк был казнен, его тщательно расспросили о том, привело ли его к убийству чтение Марианы, и он заявил, что даже не слышал о нем. В то время как король Испании отказался внять французским призывам запретить это подрывное произведение, генерал ордена иезуитов выпустил приказание по обществу, запрещающее его членам учить, что убивать тиранов – дело законное. Эта сервильность, однако, не помешала провести во Франции против ордена иезуитов кампанию очернения и не предотвратила потерю им политического и теологического влияния. Хуан де Мариана – одна из самых неотразимых индивидуальностей в истории политической и экономической мысли. Честный, решительный и бесстрашный, Мариана почти всю свою долгую жизнь провел в тревогах, даже из-за своих экономических сочинений. Обратив внимание на теорию и практику денежного обращения, Мариана в небольшом трактате «О перемене монеты» «De monetae mutatione» 1609 год обвинил своего государя Филиппа III в ограблении народа и подрыве коммерции посредством порчи медной монеты. Он указал на то, что эта порча также усугубила хроническую инфляцию цен в Испании за счет увеличения количества денег в стране. Ранее Филипп обнулил свой долг перед обществом, снизив ценность медной монеты на 2/3, то есть утроив предложение медных денег. Мариано указал, что порча монеты и государственные манипуляции рыночной ценностью денег могут вызвать лишь серьезные экономические проблемы. Лишь глупец попытается разделить между собой эти ценности таким образом, чтобы установленная законом цена отличалась от естественной. Глуп? Нет, зол. Тот правитель, который приказывает, чтобы вещь, ценимая простым народом, допустим, в 5, продавалась за 10. Люди руководствуются в данном вопросе общепринятой оценкой, основанной на соображениях качества вещей, а также их изобилия или скудности. Напрасно для государя пытаться подорвать эти принципы коммерции. Лучше всего оставить их нетронутыми, а не силой нападать на них с ущербом для общества. Мариана начинает свое сочинение с подкупающего своей искренностью объяснения причин написания этой книги, которая заставляет вспомнить жившего спустя 2,5 века знаменитого шведского экономиста Кнута Викселя. Он знает, что его критика короля навлекает большое общественное недовольство. Но каждый ныне стенает под тяготами, происходящими от порчи монеты, и все же никто не имел смелости публично критиковать действия короля. По этой причине справедливость требует, чтобы как минимум один человек, Мариана, выразил общее недовольство публично. Когда страх и подкуп, соединившись, сговариваются принудить критиков к молчанию, в стране должен быть как минимум один человек, который знает истину и обладает смелостью указать ее всем и каждому. Затем Мариана переходит к демонстрации того, что порча монеты – крайне тяжелый и скрытый налог на частную собственность его подданных, и что, при всем уважении к его политической теории, ни один король не имеет права вводить налоги без согласия народа. Поскольку политическая власть берет начало от народа, король не располагает правами распоряжаться частной собственностью своих подданных и никак не может присваивать их богатство по собственному усмотрению. Мариана напоминает про папскую буллу «За трапезой Господней» Коэна Домини, 1363 год, которая предписала отлучать от церкви любого правителя, который вводит новые налоги. Мариана приходит к выводу, что любой король, который практикует порчу монеты, должен понести такое же наказание, причем применительно к любой законодательно утвержденной монополии, вводимой государством без согласия народа. При монополиях такого рода само государство, или некто, получивший на это право, способен продавать некий продукт широкой публике по цене, превышающей рыночную стоимость. А это, конечно же, не что-нибудь, а налог. Затем Мариана излагает историю порчи монеты и ее неблагоприятные последствия. Он указывает, что правительства должны поддерживать всевозможные стандарты мер и весов, и не только для денег, причем их участие в нарушении упомянутых стандартов наиболее предосудительное. Например, Кастилия ранее поменяла меры объема для масла и вина, чтобы ввести скрытый налог. Это привело к огромной путанице и народным волнениям. Книга Марианы с резкой критикой, проведенной королем порчи монеты, побудила монарха отправить престарелого 73-летнего ученого в заключение, обвинив его в особо тяжком преступлении – оскорблении величества. Судьи признали Мариану виновным в этом преступлении против короля, но папа отказался его наказывать, и Мариану в итоге через 4 месяца выпустили из заключения с условием, что он удалит из своего сочинения оскорбительные отрывки и будет более аккуратным в будущем. Однако король Филипп и его ближайшее окружение не оставили судьбу книги на волю будущего пересмотра убеждений самого Марианы. Король приказал своим чиновникам скупить все опубликованные экземпляры о перемене монеты, которые им удастся найти, и уничтожить их. И не только. После смерти Марианы испанская инквизиция подвергла цензуре оставшиеся экземпляры, удалила многие предложения и выморала целые страницы чернилами. Все экземпляры без купюр были внесены в испанский индекс запрещенных книг и были запрещены цензурой на протяжении 17 века. В результате описанной дикой цензурной кампании существование латинского варианта этой важной брошюры оставалось неизвестным на протяжении 250 лет. Оно было вновь обнаружено лишь потому, что испанский вариант включили в сборник испанских классических сочинений, относящихся к XIX веку. В итоге сохранилось лишь несколько полных экземпляров брошюры, причем на территории США находится лишь один из них – в Бостонской публичной библиотеке. Достопочтенному Мариане явно не хватало неприятностей. После того, как его заключил в тюрьму король, власти конфисковали его заметки и статьи, и там обнаружилась рукопись, резко критикующая тогдашнее руководство общества Иисуса. Будучи независимой личностью, не боящейся думать самостоятельно, Мариано явно невысоко ценил иезуитский идеал своего ордена как организации военного образца со строгой дисциплиной. В своей брошюре «Слово о недугах общества» «Discurso de las enfermedades de la compañía» Малина подверг орден иезуитов сокрушительной критике сверху донизу, от системы руководства до подготовки послушников, новициев, и рассудил, что его вышестоящее руководство не годится для выполнения своей роли. Прежде всего, Мариано критиковал иерархию военного образца. «Генерал, — заключил он, — имеет слишком много власти, а провинциалы и прочие иезуиты — слишком мало. Иезуиты, — утверждал он, — должны как минимум иметь право выражать свое мнение в процессе подбора непосредственного начальства». Когда генерал ордена иезуитов Клавдий Аквавива обнаружил, что экземпляры сочинения Марианы циркулируют в своеобразном подпольном самиздате, как внутри, так и за пределами ордена, он приказал Мариане принести извинения за недостойный поступок. Дерзкий и принципиальный Мариано, однако, отказался, и Аквавива не стал настаивать. Как только Мариано скончался, легион врагов ордена иезуитов опубликовали его труд одновременно на французском, латинском и итальянском языках. Как и во всякой бюрократической организации, внимание иезуитов и тогда, и после того было больше занято скандалом и нежеланием выносить ссор из избы, а не содействием свободе исследования, самокритикой и неисправлением тех пороков, которые, возможно, раскрыл Мариано. В итоге ни орден иезуитов не изгнал своего знаменитого члена, ни тот не покинул орден. И все же на протяжении всей своей жизни он считался дерзким смутьяном, не желающим прогибаться перед приказами и давлением среды. Отец Антонино Астраин в своей истории ордена иезуитов отмечает, что прежде всего мы должны помнить, что его, Марианы, характер был очень жестким и непокорным. Что касается его личности, подобно святым итальянским францисканцам XV века Бернардину и Антонину, Мариано был аскетичен и строг к себе. Он никогда не посещал театра и считал, что священникам и монахам совершенно не подобает, выслушивая актеров, унижать свой священный статус. Он также порицал популярное среди испанцев занятие корридой, явно не рассчитывая заработать популярность себе. Мариано часто меланхолически подчеркивал, что жизнь коротка, ненадежна и полна скорбий. И все же, несмотря на свою строгость, отец Хуан де Мариано обладал блистательным, почти как у Менкена, остроумием. Вот, например, его афоризм о браке. «Кто-то мудро сказал, что первый и последний день брака желанны, а все остальные ужасны». Но, вероятно, его наиболее остроумное замечание касалось корриды. Его резкая критика этого занятия была встречена возражением, что некоторые теологи ранее отстаивали допустимость корриды. Порицая теологов, которые обеляли прегрешения, придумывая для них оправдания, дабы угодить толпе, Мариано, на 3,5 века предвосхитив знаменитое замечание Людвига фон Мизеса об экономистах, выдал очень похожую фразу. «Нет такой нелепицы, которую не защищал бы какой-нибудь теолог». Параграф 8. Последние представители Саламанкской школы – Лесиус и де Луго. Одним из последних знаменитых представителей Саламанкской школы был иезуит, но не испанский. Леонард Лесиус, 1554-1623 годы. Был фламандцем и родился недалеко от Антверпена, в Брехте. В XVI веке Антверпен стал важнейшим торгово-финансовым центром Северной Европы, центром торговли со Средиземноморьем. Родители Лессиуса первоначально хотели, чтобы он стал купцом, но он поступил в университет Лувена и был в 1572 году принят в орден иезуитов. На протяжении 6 лет он преподавал философию в английском колледже во французском местечке Дуэ, а затем отправился в Рим на 2 года для обучения у Франциско Суареса. Именно в Риме Лессиус стал представителем Саламанкской школы по духу и с той поры поддерживал дружбу с Луисом де Молиной. Вернувшись во Фландрию, Лессиус занял профессорскую кафедру философии и теологии в университете Лувена. В области теологии Лессиус поддерживал великие малинистские принципы свободы воли и оппонировал тем теологам Лувена, которые сочувствовали детерминизму. Там он вступил в конфликт с ректором университета Лувена, тайным кальвинистом доктором Михаилом Баюсом, который ранее воспринял концепцию предопределения и спасения избранных. Лессиус, кроме того, продвигал точку зрения Суареса о том, что первоначально политическая власть была предоставлена Богом народу, и по этой причине критиковал растущую приверженность учению о божественном происхождении королевской власти, особенно в том виде, в каком его излагал английский король Яков I. Важнейшее сочинение Лессиуса «О справедливости и праве» «De Justitia et Jure» 1605 год, озаглавлено аналогично трудам Молины и де Баньеса. Книга оказалась чрезвычайно авторитетной и выдержала чуть ли не 40 отдельных изданий в Антверпене, Лувене, Лионе, Париже и Венеции. Лессиус не только всеобъемлюще знал своих предшественников, он прославился своим знанием и анализом современных ему торговых приемов и контрактов, которым он приложил моральные принципы. По таким вопросам Лессиус часто советовался с государственными мужами и церковными руководителями. Что касается теории цены, Лессиус, подобно его предшественникам схоластам, считал, что справедливая цена определяется общей оценкой рынка. Законодательно фиксированная цена также могла быть справедливой ценой, но в отличие от многих других схоластиков, для которых цена, установленная законом, имела преимущественное значение, Лессиус указывал несколько случаев, когда следовало бы предпочесть рыночную цену, законодательно установленной. Согласно Хуану де Медине, они были таковы. Во-первых, случай, когда рыночная цена ниже. Во-вторых, случай, когда при изменении обстоятельств в виде увеличения или уменьшения предложения и подобных факторов власти явно не торопятся изменить законодательно установленную цену. И даже более того, даже частное лицо может потребовать цену выше ценового потолка, когда власти плохо осведомлены о коммерческих обстоятельствах. А такое бывает, конечно же, на протяжении долгого времени. Критикуя теорию цены, основанную на издержках производства, Лессиус указывал на рыночный спрос как на фактор, определяющий цены, не связанный с затратами купца. Но если затраты купца оказались выше, такова его горькая доля, и общепринятая цена по таковой причине может и не увеличиться. И точно так же она может не уменьшиться, даже если он вообще не понес расходов. Таково положение купца. Он может получить прибыль, если понес малые расходы. И точно так же он может понести убытки, если его расходы оказались очень значительными или непредвиденными. Леонард Лессиус постиг суть всеобщей взаимосвязи рынков. Он анализировал и брал поочередно под защиту механизмы валютных, вексельных, курсов, спекуляций, а также ценность денег и цены. В частности, Лессиус был вовлечен в самый изощренный к тому времени анализ механизмов заработной платы и рынка труда. Подобно другим схоластикам, он понимал, что ставки заработной платы определяются теми же самыми принципами спроса и предложения, а поэтому и теми же самыми канонами справедливости, как и любая цена. Ставя вопрос о том, какова минимально допустимая заработная плата для всякого конкретного рода деятельности, Лессиус объявил, что наличие других людей, желающих выполнять данную работу при данной ставке заработной платы, показывает, что она не слишком низкая. Иными словами, если при указанной зарплате имеется предложение труда, каким образом она может быть несправедлива? Лессиус, кроме того, открыл и изложил понятие психологического дохода – psychic income, поступающего в добавление к денежной зарплате. Работник может получать оплату как деньгами, так и нематериальными приобретениями. Если выполняемая работа дает положение в обществе и социальное приобретение, оплата может быть ниже, потому что общественное положение и связанные с ним преимущества составляют, так сказать, часть жалования. Лессиус также продвигал точку зрения о том, что работники нанимаются работодателем вследствие выгод, получаемых последним. Указанные выгоды можно оценить производительностью работника. Налицо, конечно, зачатки основанной на предельной производительности теории, объясняющей спрос на труд, а тем самым и затраты, которая была изложена экономистами австрийской школы и неоклассическими экономистами в конце XIX века. И действительно, проведенный Лессиусом изощренный анализ зарплат и трудового рынка оказался утраченным для магистрального направления экономической теории до того времени, когда его заново открыли в конце XIX века. Лессиус также подчеркивал важную роль предпринимательства в процессе установления дохода. Такое качество предпринимательской профессии, как умение удачно соединять между собой рабочие места, встречается редко, и поэтому способный предприниматель может получать гораздо более высокий доход, чем его коллеги. Кроме того, Лессиус представил изощренный анализ денег, демонстрирующий, что ценность денег зависит от их предложения и соответствующего спроса. Большее обилие денег сделает их менее ценными для покупки товаров или иностранной валюты, а больший спрос на деньги вызовет повышение ценности денежной единицы. Например, если великие государи срочно нуждаются в деньгах для ведения войны или других государственных целей, или если на рынок вышло большое количество благ. Ибо всякий раз, когда срочно нужны деньги для насущных нужд, они тем самым выше ценятся в пересчете на товары. Применяя моральные принципы к торговой практике, Лессиус оказал раскрепощающее воздействие на торговлю. Особенно это касается ростовщичества. В этой сфере Лессиус, внешне державшийся традиционного запрета, фактически внес весьма значительный вклад в продолжение процесса его разрушения. Лессиус представил самую решительную к тому моменту защиту гарантированного инвестиционного контракта и благодушно относился даже к высоким цифрам доходности капитала. Он также устранил все оставшиеся ограничения на lucrum cessans. Во-первых, в рамки этой доктрины он включил не только те конкретные займы, которые в ином случае были бы инвестированы, но и любые денежные средства, поскольку они суть ликвидные активы, которые можно было бы инвестировать при всевозможных условиях. Таким образом, общий объем денежных средств, взятый в целом, можно рассматривать в качестве бесприбыльной инвестиции, и поэтому в соответствующей мере можно взимать процент по кредиту. Вот что пишет Лессиус. Хотя ни один конкретный кредит, рассмотренный в отдельности, не будет тому причиной, все они, рассмотренные совместно, являются причиной общей lucrum cessans – упущенной прибыли. Ибо для того, чтобы щедро выдавать суды всем приходящим, приходится отказываться от коммерческой деятельности и сталкиваться с потерей той прибыли, которая поступила бы от этого. Таким образом, поскольку все они совместно являются указанной причиной, бремя возмещения соответствующей прибыли можно распределить на отдельные кредиты в соответствии с долей каждого из них. Но это означало, что Леонард Лессиус оправдал не только деловых людей или инвесторов, планирующих вложить свои деньги, но и любых обладателей ликвидных средств, включая профессиональных ростовщиков. И вот впервые среди схоластиков все кредиты со стороны ростовщиков оказались оправданными. Итак, благодаря Леонарду Лессиусу, последние из оставшихся барьеров на пути процента или ростовщичества были сокрушены. Осталась лишь пустая оболочка формального запрета. Лессиус добавляет, что кредитор может взимать процент, пусть даже деньги припасены в силу страха, и даже если этот страх не обоснован. Заметим, что для Лессиуса важен вопрос о реальности субъективных страхов кредитора, а не объективной обоснованности этих страхов. Можно добавить, что Лессиус берет у Медины и Молины объяснение процента на основе принятия риска, обычную к тому времени практическую мотивировку, и значительно расширил его рамки. «Всем кредитам, — указывал он, — свойственны риски невыплаты. Личное право почти всегда соединяется с некоторыми трудностями и опасностями». Тщательно анализируя риск кредитора, Лессиус указывает, что больший риск и большая плата будет связан с предоставлением кредита лицу, неизвестному кредитору, или тому, чей кредит сомнителен. Но это не все, ибо Леонард Лессиус разработал свое собственное новое и мощное оружие против запрета на ростовщичество. Новое правовое основание – title, или объяснение процента. Это новое обоснование, предвосхищенное лишь полузабытым Зумингартом, именовалось «carentia pecuniae» – «отсутствие денег». Процент взимался за отсутствие денег. Лессиус указывал вполне убедительно, что кредитор страдает от отсутствия денежных средств, отсутствия ликвидности, а поэтому имеет право взимать процент за этот ущерб. Иными словами, Лессиус проницательно замечал, что каждый извлекает полезность из ликвидности, из обладания деньгами, и что лишение этой полезности является нехваткой, за которую кредитор может требовать компенсации и действительно потребует ее. Лессиус указывал, что могут возникнуть и действительно возникают неожиданности, с которыми было бы гораздо легче справиться, если бы деньги были в собственном распоряжении, а не отсутствовали какое-то время. По указанной причине, если быть кратким, можно и должно брать плату за время, ибо не может такого быть, что купцы не ценят долгосрочное пользование выше краткосрочного. А те, кто лишен своих денег, отсутствие своих денег в течение 5 месяцев ставят в большую сумму, чем их отсутствие в течение 4, а их отсутствие в течение 4 месяцев ставят выше случая 3 месяцев. И происходит это отчасти потому, что у них нет возможности получить эти деньги, отчасти потому, что эти деньги дольше остаются в опасности. Кроме того, Лессиус указывает, что векселя, или права на деньги в будущем, всегда реализуются со скидкой относительно наличности. Эта скидка является, конечно же, ставкой процента. Лессиус объясняет. Общеизвестно, что деньги дают средства получения многих вещей, которых не дают упомянутые права. Поэтому эти права можно купить по более низкой цене. Лессиус также замечает, что купцы и менялы ежедневно определяют цену нехватки денег на антверпенской бирже, в среднем составляющую около 10%. При этом вексельные рынки, значение которых для экономики переоценить невозможно, пришли бы в расстройство, если бы не взимались такие цены. Таким образом, с точки зрения Лесиуса, цена нехватки денег устанавливается на организованных кредитных рынках. Но поскольку кредитный рынок существует, нет нужды обосновывать выдачу кредитов каждым купцом на основе альтернативных издержек или отсутствия денег в конкретном случае этого купца. Соответствующая цена, которая становится справедливой ценой, устанавливается на кредитном рынке. Вот как Лесиус излагает этот вопрос. Более того, всякий купец, видимо, может требовать эту цену, даже если из-за выдачи кредита он не утрачивает никаких собственных выгод. Такова среди купцов справедливая цена лишения денег, ибо справедливая цена предмета или обязательства поставки какого-либо товара есть та, которая накладывается на него данным сообществом, исходя из лучших намерений, во имя общего блага и ввиду всех имеющихся обстоятельств. Поэтому, даже если из-за лишения денег на годовой срок я не утрачиваю никаких собственных выгод и не рискую капиталом, в силу того, что такая цена за справедливое основание была назначена на указанное лишение, я могу требовать ее точно так же, как и все прочие. Таким образом, используя «carentia pecuniae», Леонард Лесиус внес вклад, завершавший разгром запрета на ростовщичество, хотя, к сожалению, по-прежнему сохранявший этот запрет с формальной точки зрения. Неудивительно, что профессор Нунан, знаменитый исследователь отношения схоластиков к ростовщичеству, считает, что Лесиус – тот теолог, чьи взгляды на ростовщичество самым решительным образом отмечают наступление новой эпохи. Он более всякого предшественника чувствовал бы себя, вероятно, совершенно непринужденно в современном финансовом мире. Последним представителем Саламангской школы был иезуит-кардинал Хуан де Луго, 1583-1660 годы. Де Луго перенес Саламанскую школу в 17 столетие, век упадка испанского влияния в Европе. После изучения права и теологии в Саламанке де Луго отправился в Рим преподавать в знаменитом иезуитском колледже. После 22 лет преподавания теологии в Риме де Луго стал кардиналом и вошел в состав множества влиятельных церковных органов. Его, всесторонне эрудированного теоретика, называют величайшим представителем моральной теории со времен Фомы Аквинского. Он написал книгу по психологии и книгу по физике. Его главный труд в области права и экономики – о справедливости и праве. «De justitia et jure» увидел свет в 1642 году. Эта работа неоднократно переиздавалась на протяжении 17-18 веков, а последнее издание вышло в 1893 году. В его теории ценности, этой кульминационной работе Саламангской школы, представлено тонкое и глубокое объяснение на основе субъективной полезности. Цены товаров, указывал де Луго, не одинаковы по причине их полезности, взятой сравнительно с человеческими нуждами, а в таком случае лишь по причине оценки, ибо драгоценные камни гораздо менее полезны, чем зерно в доме, и все же их цена гораздо выше. Здесь де Луго вновь очень близко подходит к основанному на предельной полезности объяснению ценности конца XIX века и к разрешению парадокса ценности. Потребительная ценность зерна выше потребительной ценности драгоценных камней, но зерно дешевле. Ответ на этот парадокс состоит в том, что субъективные оценки estimates или акты определения ценности valuations отличаются от объективной потребительной ценности, в частности, испытывая влияние относительной скудости предложения. И снова, для завершения этого объяснения необходима лишь концепция маржинализма. Субъективность, продолжает Де Луга, означает, что оценка, estimation, или определение ценности, valuation, будет производиться как безрассудными, так и рассудительными людьми. Здесь нет предположений о рациональности или об экономическом человеке. Иными словами, справедливая цена – это рыночная цена, определяемая спросом и оценками ценности со стороны потребителей. Если же потребители неразумны или судят иначе, чем мы, ситуация не меняется. Рыночная цена – все равно справедливая цена. Обсуждая различные виды деятельности купцов, Де Луга добавляет к ранее сказанному представление о коммерческих расходах, базирующиеся на альтернативных издержках. Ибо тот или иной купец будет продолжать поставлять тот или иной продукт, лишь если цена товара покрывает расходы купца и норму прибыли, которую он мог бы получить при других видах деятельности. В своей теории денег кардинал Де Луго следует своим коллегам. Ценность или покупательная способность денег определяется добротностью металлического содержания монеты, предложением денег и спросом на них. Де Луга также излагает мысль о том, что деньги перемещаются из той области, где их ценность ниже, в область более высокой ценности. По вопросам ростовщичества наследие Де Луга неоднозначно. С одной стороны, он воздерживается от четких выводов Лессиуса и других о том, что запрет ростовщичества должен стать пустой оболочкой. По этой причине он считает неприемлемой готовность Лессиуса согласиться на выплату кредитору процентов за отсутствие денег в период действия кредита. С другой стороны, Де Луга еще более расширил использование мощных орудий защиты ростовщичества – риска и lucrum cessans – упущенной прибыли. Понятие риска он толкует широко. Теперь риск явным образом входит в каждый кредит. Ибо вот что он говорит с примечательной откровенностью. «Где сегодня найдешь долг, столь надежно обеспеченный, что он равняется живым деньгам по своей надежности?» Но это, конечно же, оправдывает взимание процента по каждому кредиту. Де Луга, кроме того, еще более расширил использование упущенной прибыли, ибо он позволяет кредитору включать не только вероятную упущенную прибыль от займа, но и ожидание сомнительной упущенной прибыли. Кроме того, взимая процент, кредитор может включать в расчет ту прибыль, которую он получил бы за счет реинвестирования упущенной прибыли по кредиту. В итоге Де Луга безоговорочно утверждает, что lucrum cessans является общим правовым основанием для снятия обвинений с ростовщичества. Параграф 9. Упадок схоластики. Испанию XVI века не случайно прозвали эпохой «бабье лето» схоластики, последующий упадок которой не только в Испании, но и по всей Европе был быстрым. Одной из причин тому стала упрямая приверженность внешней стороне запрета на ростовщичество. Этот запрет показал себя малоосмысленным с точки зрения хоть природного, хоть божественного закона, и вошел он в христианскую мысль чрезвычайно поздно. И все же за него цеплялись и его усиливали с почти непрестанным и безрассудным воодушевлением. Планомерное ослабление запрета на ростовщичество отдельными представителями лучших умов христианства оказало благотворное воздействие, позволив взимать процент, но в долгосрочном плане сопровождалось утратой доверия к самому схоластическому методу. Внешне поддерживая запрет ростовщичества как смертного греха и одновременно отыскивая все более изощренные приемы дозволения купцам, а в итоге и профессиональным ростовщикам обходить запрет, схоластики подставились под несправедливое обвинение в увертливости и лицемерии. Убийственная критика схоластики пришла из двух весьма непохожих друг на друга, но объединивших усилия лагерей. Один из них составили набиравшие силу протестантские группы, внешние критики и тайные кальвинисты, критики изнутри, которые порицали католическую церковь за якобы наблюдаемый упадок и нравственную беспринципность. В конечном счете, протестантизм в значительной мере был стремлением, отбросив сложную внешнюю атрибутику и тонко проработанное учение католической церкви, вернуться назад к будто бы имевшейся простоте и нравственной чистоте первоначального христианства. Главным объектом этой враждебности стал орден иезуитов, преданный авангард контрреформации. Тот самый орден, который ранее принял из рук слабеющих доминиканцев факел томизма и схоластики. Второй лагерь врагов схоластики представлял собой набиравшую силу группу сторонников секуляризма и рационализма, людей, которые в принципе могли быть католиками или протестантами в личной жизни, но которые хотели избавиться от таких, как они считали, уродств современной им жизни, как использование религиозных принципов в политике или запрет ростовщичества. В итоге тайные кальвинисты атаковали иезуитов за ослабление запрета на ростовщичество, а секуляристы – за его сохранение. Ни один из лагерей противников католицизма не был впечатлен ни блистательностью схоластических доводов, направленных на обоснование ростовщичества, ни вообще схоластическим и иезуитским занятием казуистикой, то есть приложением нравственных принципов, как природных, так и божественных, к конкретным вопросам повседневной жизни. Можно было бы думать, что задача казуистики должна считаться важной и даже почетной. Если общие нравственные принципы существуют, то почему же их не следует применять в повседневной жизни? Но обеим группировкам противников быстро удалось превратить само слово «казуистика» в ругательство, для одной из них означающее метод увиливания от строгих нравственных предписаний, для другой – метод навязывания миру устаревших и реакционных догм. Почему же, несмотря на огромную работу Зуменхарта и других, католическая церковь продолжала придерживаться формального запрета на ростовщичество на протяжении последующих двух столетий? Вероятно, по той же самой причине, по которой церковь всегда склонна решительно утверждать, что она никогда не меняла своих учений, хотя она занимается этим. На протяжении долгого времени меняющееся содержание внутри неизменной внешней оболочки было характерным не только для католической церкви, но и для любого длительно существующего бюрократического института, будь это церковь или конституционное толкование Верховного суда США. Двойственный союз против схоластики, объединивший силы вне и внутри католической церкви, затрагивал гораздо более глубокие вопросы, чем спор насчет ростовщичества. В основе католичества, как религии, находится представление, что приблизиться к Богу или понять Бога можно, используя все способности человека. Не просто веру, а разум и чувства. Протестантизм, и особенно кальвинизм, непреклонно выводят Бога за рамки способностей человека, рассматривая, например, чувственно воспринимаемое воплощение любви человека к Богу в живописи и скульптуре как кощунственное идолопоклонство, подлежащее уничтожению, дабы расчистить путь единственному должному виду общения с Богом – чистой вере в откровение. Особое внимание томистов к разуму как средству понимания Божьего природного закона и даже проявлений божественного закона выставлялось в дурном свете тем, что протестанты подчеркивали важность одной лишь веры в Божье произволение. Хотя некоторые протестанты приняли теории естественного права, в своей основе протестантизм был настроен на противостояние любым естественно-правовым попыткам вывести этику или политическую философию с использованием разума. Для протестантов человек в своей сути был слишком грешен и порочен, чтобы рассчитывать на его разум или чувства. Они были всего лишь воплощением растленности. Только чистая вера в Божьи самовластные заповеди, явленные миру, была допустима в качестве базовой опоры для человеческой этики. Но это означало, что у протестантов, вдобавок ко всему, почти не было естественно-правовой базы, позволяющей критиковать действия государства. Кальвинизм и даже лютеранство почти или вовсе не предоставили критических возражений против абсолютистского государства, которое на протяжении 17 века пышно разрасталось по всей Европе и одержало в том веке полную победу. Если протестантизм открыл дорогу для абсолютизма, то секуляристы 16-17 веков распахнули ему свои объятия. Лишившись естественно-правовых критиков государства, новые секуляристы, такие как француз Жан Боден, с энтузиазмом провозгласили действующее право государства в качестве единственно возможной основы для вынесения суждений о политической жизни. Настроенные против схоластики протестанты превозносили Божье произволение в качестве основания для этики, и точно так же новые секуляристы придавали произволу государства статус неоспоримого и абсолютного суверена. На более глубоком уровне, при рассмотрении вопроса о том, откуда мы знаем то, что мы знаем, при эпистемологии, томизм и схоластика страдали от весьма непохожих, но соединившихся между собой атак поборников разума и эмпиризма. В томизме разум и эмпиризм не разделены, а переплетены между собой. Истина устанавливается с помощью разума на твердом основании опытно известной реальности. Рациональное и эмпирическое были слиты воедино. Но в первой половине 17 века два весьма непохожих философа ухитрились провести между ними то роковое разделение рационального и эмпирического, которое и до сего дня продолжает наносить огромный ущерб научному методу. Речь идет об англичанине Фрэнсисе Бэконе 1561-1626 годы и французе Рене Декарте 1596-1650 годы. Декарт был поборником чисто математического и абсолютно непогрешимого разума, отделенного от эмпирической реальности, в то время как Бэкон был защитником бесконечного и почти бездумного анализа эмпирических данных. Оба, знаменитый английский юрист, который, возвысившись, стал лордом-канцлером, лордом Веруламским, виконтом и продажным судьей, и застенчивый странствующий французский аристократ, сходились на одной принципиально важной и пагубной идее отделения разума и мысли от эмпирических данных. В результате от Бэкона пошла английская традиция эмпиризма, бездумно погруженная в разрозненные данные, а от Декарта – чисто дедуктивная и временами математическая традиция континентального рационализма. Все указанное было, конечно, атакой на природный закон, который ранее на протяжении долгого времени соединял в себе рациональное и эмпирическое. Вследствие такого глубокого и системного изменения европейской мысли и в тесной взаимосвязи с ним, в начале нового времени, в XVI и особенно в XVII веках, радикально изменилось местоположение очага интеллектуальной деятельности, который покинул университеты. Теологи и философы, которые писали и размышляли об экономике, праве и других дисциплинах в периоды Средних веков и Ренессанса, были университетскими профессорами. На протяжении соответствующих столетий Париж, Болонья, Оксфорд, Саламанка, Рим и многие другие университеты были общественной средой и ареной интеллектуального производства и единоборства. И даже протестантские университеты в начале нового времени продолжали быть центрами преподавания природного закона. Но почти никто из крупных теоретиков и писателей XVII, а затем и XVIII веков не входил в число профессоров. Они были памфлетистами, предпринимателями, странствующими аристократами, такими как Декарт, второстепенными государственными чиновниками, такими как Джон Локк, представителями церкви, такими как епископ Джордж Беркли. Такому смещению интеллектуального центра в огромной мере способствовало изобретение книгопечатания, которое сильно удешевило публикацию книг и сочинений, создав гораздо более обширный рынок интеллектуальной продукции. Книгопечатание было изобретено в середине 15 века, а к началу 16 века впервые стало возможным зарабатывать на жизнь, будучи независимым писателем, продающим свои книги на коммерческом рынке. Замена университетских профессоров любителями безофициальных постов означала, по крайней мере в ту эпоху, переход от традиционных подходов к обучению и мыслительной деятельности к большему разнообразию неординарных личных точек зрения. В каком-то смысле усиление разнообразия шло рука об руку с другим процессом, одним из важнейших последствий протестантской реформации для общественной и религиозной мысли. Ибо в долгосрочном плане утрата единства христианского мира была гораздо важнее, чем теологические споры, посвященные свободе воли и предопределению, значимости причащения и так далее. Лютер и даже Кальвин не собирались раскалывать христианский мир. Напротив, каждый намеревался реформировать единую христианскую церковь. Но их революционные шаги привели к тому, что ящик Пандоры оказался открыт. Прежде трения и ереси искоренялись или улаживались внутри католической церкви, а ныне христианство было расколото на буквально сотни различных сект, многие из которых были весьма экстравагантными, и каждая выдвигала свою систему теологии и этики, а также свои предписания в области общественной жизни. Пестрота направлений общественной мысли, происходивших из этого внутреннего разъединения христианства, включала в себя помимо абсолютистов, группировки рационалистов и индивидуалистов, таких как левеллеры, уравнители. Однако ценность возникшего разнообразия нивелируется достойным сожаления постепенным исчезновением из западной мысли, схоластики и томизма. Утрата единства европейской мысли усилилась за счет того, что в соответствующее столетие по всем странам изменился язык письменной литературы. Латынь сменилась простонародной речью. В Европе на протяжении Средневековья все интеллектуалы, правоведы и теологи писали на латыни, хотя, конечно, в устной речи каждой страны звучал язык простонародья. Это означало, что для ученых и интеллектуалов был только один язык, и в некотором смысле одна страна, так что англичане, французы, немцы и так далее могли без труда читать статьи и книги друг друга и через них друг на друга влиять. Европа была воистину единым интеллектуальным сообществом. В средние века лишь итальянские авторы время от времени писали на итальянском, а не только на латыни. Но протестантская реформация дала колоссальный импульс к отказу от латыни, поскольку протестанты считали жизненно важным, чтобы христианские массы читали и изучали Библию на понятном им языке. В 17 веке Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Этот знаменитый перевод побудил к быстрому переходу на использование национального языка в письменной речи. В результате, начиная с 16-17 веков, экономическая, общественная и религиозная мысль повсеместно стала замыкаться в рамках одного национального языка. Позднее схоластическая экономическая мысль продолжала оказывать влияние лишь на авторов из католических стран. Параграф 10. Завершающие ремарки. Буря над иезуитами. Хотя вдохновление к созданию незаурядных образцов схоластической мысли иссякло, 17 век был отмечен продолжающимся влиянием схоластики в Испании и ее распространением в другие страны. Роль поборника и распространителя Саламанкской школы в огромной мере принадлежала, конечно, ордену иезуитов. В Испании и других странах иезуиты составили огромное число руководств по нравственной теологии для использования духовниками, где они обсуждали, наряду с прочим, использование теологических и нравственных принципов в деловой этике. Важнейший пример – моральная теология. Theologiae Moralis, 1652 год. Работа, которую написал богобоязненный отец Антонио де Эскобар и Мендоса, 1589-1669 годы. Это чрезвычайно популярное сочинение за короткое время выдержало 37 изданий, а также было переведено на другие языки и опубликовано во Франции, Бельгии, Германии и Италии. Работа Эскобара была, по сути, переложением двух десятков прежних книг по моральной теологии, главным образом таких испанских авторов, как Молина, Суарес и де Луго. Он, как и прежние представители Саламанкской школы, в качестве детерминант рыночной цены выделял общую оценку, редкость товара и предложение денег. Саламанкская школа была особенно авторитетна в Италии. Там в 1618 году генуэзский философ и правовед Сигизмундо Скачча около 1568-1618 годов опубликовал трактат о коммерции и векселях «Tractatus de commerciis e cambiis», который до середины XVIII века часто переиздавался в Италии, Франции и Германии. В трактате воспроизводились теории цены и вексельных курсов представителей Саламанкской школы, включая Кова Рубиаса, Аспилькуэту и Лесиуса. Другими видными представителями неосаламанкской школы в Италии были иезуит кардинал Джамбатиста де Лука 1613-1683 годы, который в 1670-х годах опубликовал в Риме многотомное сочинение «Поприще истины и справедливости» «Theatrum Veritatis et Justitiae». Мартино Боначино, около 1585-1631 годов, и Антонино Диана, 1885-1663 годы. Однако во Франции авторитетное руководство Эскобара подверглось шквалу нападок за изощренно-попустительское отношение к ростовщичеству. Нападки возглавляла влиятельная группировка тайных кальвинистов внутри католической церкви Франции, которая устроила ожесточенный скандал насчет якобы наблюдаемой нравственной беспринципности иезуитского ордена. Атака на иезуитов и на их приверженность разуму и свободе воли ранее началась в Бельгии, а к концу XVI века ее усилил доктор Михаил Байюс, ректор знаменитого университета Лувена. Байюс и сторонники его учения байянизма начали внутри университета яростную разборку, направленную против Леонардо Лесиуса и в целом против иезуитов в преподавательской среде. Ректор Байюс ухитрился обратить большинство лувенских преподавателей в свое исповедание, в котором принималось кальвинистское вероучение о предизбрании. Во Франции абсолютистски настроенные сторонники монархии начали резкую агитацию против ордена иезуитов, которую они связывали с членами католической лиги и политическим убийством обоих Генрихов, центристов с кальвинистскими симпатиями. В частности, адвокат Антуан Арно, бескомпромиссно защищавший неограниченную власть короля, подал прошение с целью изгнать иезуитов из Франции, грозно провозглашая, что они – злейшие враги священной доктрины о божественном происхождении королевской власти. Первоначально Арно был нанят вести дело против иезуитов Парижским университетом и его теологическим факультетом – Сорбонной, которые ранее также были захвачены волной тайного кальвинизма. В начале 17 века в защиту идей Михаила Баюса, оба ранее учились у иезуитов, выступили два его ученика. Важнейшим из них был Корнелий Янсений, основатель неокальвинистского движения янсенистов, которое стало чрезвычайно влиятельным во Франции. Янсений, подобно многим откровенно протестантским теологам, требовал вернуться к нравственной чистоте блаженного Августина и христианских учений IV-V веков. Если Янсений был теоретиком, то его друг аббат Сен-Сиран был блистательным тактиком и организатором. При помощи настоятельницы женского монастыря Пор-Рояль, матушки Анжелики, Сен-Сиран взял под контроль этот важный монастырь. Матушка Анжелика была дочерью Антуана Арно, а из влиятельной семьи Арно происходила целая дюжина монахинь Пор-Рояля. Одной из монахинь Пор-Рояля была сестра блестящего молодого философа, математика и талантливого писателя Блеза Паскаля. И юный Паскаль воспринял убеждения янсенистов вместе с их остроумной и язвительной критикой иезуитов, особенно Эскобара, за якобы наблюдаемый у него нравственный провал – мягкость к ростовщичеству. Паскаль даже пустил в оборот новое популярное словечко – эскобарщина, эскобардерии, которым он заклеймил важную дисциплину, казуистику, как увертливую игру словами. Другой жертвой ядовитого пера Паскаля был аскетичный французский иезуит Этьен Бони. В сочинении «Somme de péché» 1639 год Бони, ослабляя запрет на ростовщичество, зашел столь далеко, что оправдал взимание процентных выплат по ставке, превышающей дозволенный королем максимум. Ибо, в конце концов, заемщики заключали их долговые соглашения добровольно. К тому же Бони, убедительно ссылаясь на добровольность, защищал ростовщический контракт на основе другого, ясно изложенного основания. Поскольку кредитор имеет законное право надеяться на то, что заемщик даст ему бесплатный подарок, должно быть законно и заблаговременное заключение тем же кредитором и тем же заемщиком такого недвусмысленного соглашения. Каким образом заключение договоренности о чем-либо может быть злом, если желать итоговый результат, дозволяется? Стоит лишь дозволить такие обоснования добровольностью выбора, и тогда, конечно, все атаки на ростовщичество и другие проявления работы свободного рынка должны будут оказаться забытыми. Хотя янсенисты были в конечном итоге осуждены папой, клеветническое бесчинство Паскаля, направленное против иезуитов, оказало значительное влияние. Оно способствовало завершению господства схоластической мысли, по крайней мере, во Франции.